Глава восьмая. Колонна из четырех панцирей остановилась напротив крепости станции Павелецкая. Из машин повалил уставший народ, но некоторым отдых лишь снился. Им пришлось остаться снаружи и защищать транспорт. Экспедиционному отряду не разрешили въезд их боевых машин внутрь крепости. «Сергей Витальевич, я, как и половина города, видел, да и слышал, что ваша охота прошла успешно. Да что говорить, даже тумана в окрестностях меньше стало. Сегодня воистину великолепный день для города». У ворот крепости босса с командой встречал Владислав Григорьевич, первый помощник начальника станции. Хоть на нем и был шлем, чувствовалось, что сейчас мужчина широко улыбается и крайне доволен. Тот дымовик долгое время портил жизнь людям. «А по мне так день весьма неудачный. Эти ваши леночки в край задолбали. Всего 7 дымовиков уничтожили», — проворчал Сергей. «Леночки? Не говорите, что вы справились с этими чудовищами». «А что с ними не так? Хотя да, когда их больше двух, то проблемно», — задумался босс. Его очень бесили эти монстры, ведь они сбивали снаряды энергопушек, плевались кислотой, да и в целом были очень хитры. А когда их больше одной, то приходилось использовать кузнечика и тратить драгоценные боеприпасы, а их довольно дорого восстанавливать. «Вот как». Пробормотал удивленный мужчина, но быстро вернул себе самообладание. «Я так понимаю, вы прибыли переночевать и отдохнуть?» «Так и есть. Мне нужно разместить этих оболтусов». Сергей указал на людей позади себя. «А также 400 человек, что вскоре прибудут. Нужна кухня, чтобы они приготовили себе поесть, и кровати. Обойдутся без водных процедур, потому этим можете не заморачиваться», — ответил босс. 400? Боюсь, мы не можем впустить целую армию», — воскликнул мужчина. «Захотим вас захватить, хватило бы и одного моего отряда. Просто поговори со своим главным». Не дожидаясь ответа, Сергей развернулся и направился к своим бойцам, которые слышали разговор, потому направились к машинам. Стоять в тумане никому не нравилось, а в панцирях можно было и в карты поиграть, и книжки почитать. Однако вскоре пришлось вновь выходить, начали прибывать другие отряды. Они привезли с собой провизию, боеприпасы, ядра, огнеметы и многие другие припасы, что понадобятся первому отряду. Потому следующие 20 минут перед крепостью была суета. Люди в броне таскали ящики, контейнеры и цистерны. Другие занимались боевыми мехами, при виде которых у людей на стенах крепости пропала уверенность в себе. Возможно, появление мехов сыграло свою роль, потому как сперва на стенах началась какая-то суета, а потом вновь появился Владислав Григорьевич. Мужчина поведал, что начальник станции дал добро на размещение 4,5 сотен человек, но не более. Нужно было подождать немного, дабы люди станции смогли освободить место. Станция сильно перенаселена. Но Сергея это не касалось. Начальник станции желал как можно скорее поговорить с ним. Потому босс вместе с Агдамдуром направился в крепость, что, как ни странно, вела не под землю, а в небольшой городок. На защищенной стеной территории находилось 4 неплохо обустроенных жилых двора. Все дома были превращены в небольшие крепости-общежития. Их окна и двери заколочены, дабы туманы и мутанты не проникли внутрь. Крыши оборудованы под боевые позиции пехоты для отстрела различных тварей, включая летающих. По словам Григорьевича, на поверхности проживала примерно половина всего населения станции. Также там располагались некоторые военные и некритически важные социальные объекты. Все самое важное и ценное находилось, конечно же, под землей, куда Сергея сразу же и повели. Вход в метро был в небольшом укрепленном здании, сделанном из камня и обитом стальными листами. Сама станция была, на удивление, просторная, но, конечно же, лишь в сравнении с другими станциями. Они, как и все, экономили место, но могли позволить себе немного комфорта. На верхнем уровне располагался немалых размеров госпиталь, причем оборудованный реанимационными столами, офис начальника и оружейная тоже весьма приличная. На уровне ниже жили солдаты с семьями и важные для станции люди. Но было и еще несколько уровней, что выкопаны магами земли. Там располагались фермы, источник воды, мастерские и многое другое. Сергею это было не особо интересно. Они уже повидали много станций, и все они мало чем отличаются друг от друга. Потому обошлись без экскурсий и сразу направились к начальнику станции. Им оказался худощавый и слабый мужчина, что был серьезно поражен туманом. Все его лицо покрыто волдырями, а из волос торчали какие-то шевелящиеся отростки. Увидеть такое Аннет ее бы вырвало. К счастью девушки, камеры не работали. Мужчина лежал на реанимационном столе, над которым словно гирлянды висели капельницы. «Здравствуйте, господа. Простите, что не встаю. Я сегодня себя плохо чувствую». Подняв правую ладонь, заявил начальник и с трудом натянул улыбку на свое изуродованное лицо. «Позвольте представиться, Иван Николаевич». «Сергей Витальевич». «Агдамдур Сусин». «Какое у вас необычное имя и... отчество?» спросил начальник, смотря на мужчину в броне с закрытым шлемом. «Фамилия, и я не землянин», — ответил чернокожий мужчина. «Для неземлянина у вас отлично русский», — удивился тот. «Системные предметы», — ответил босс и выбрался из своей кары. «В броне не присесть на стул, по крайней мере, так, чтобы тот не сломался». Сергей внимательно окинул взглядом мужчину перед собой, офис, что скорее был медицинской палатой, и присел. «Хотите, мы вас вылечим. Не уверен, что на месте сможем исправить мутацию, но яд выведем», — предложил Сергей. «Меня уже лечат. Даже инъекции для лечения тяжелых ран не помогают, и более продвинутые реанимационные столы». Человек покачал головой и едва сдержался, чтобы не прокашляться. «А кто сказал про земные навыки и снаряжение?» Ухмыльнулся босс, и тут глаза мужчины перед ним заблестели от появившейся надежды. «Буду благодарен и гарантирую поддержку станции, если вы сможете помочь». Немного дрожащим голосом ответил Иван. Сергей посмотрел на Агдамдура, тот кивнул и вернул шлем, чтобы вызвать людей. «Владислав, будьте любезны, приведите сюда двух моих лекарей, они скоро подойдут к воротам». Обернувшись к первому помощнику начальника станции, попросил босс. Тот дождался кивка от начальника и поспешил удалиться. Пока шли врачи, Сергей успел обсудить дела. К Ивану было всего две просьбы. Первая – это добыть информации о дымовиках. Вторая – распространить информацию о людях извне, что пришли уничтожить туман. Поведал босс и о плане забрать людей из Москвы. Однако уже стал немного задумываться об этом, мол, а вместятся ли все они в его убежище? Он рассчитывал на 100, может, 200 тысяч человек, а только в одной Павелецкой оказалось более 50 тысяч. О дымовиках, к сожалению, Иван почти ничего не знал. Лишь то, что на Востоке были какие-то проблемы с ними, но то чужая территория, да и за помощью никто не обращался. Зато рассказал о политической обстановке. Конфликты – дело нередкое, особенно в центре Москвы. Конкуренция тут высокая, станций, собственно, как и людей, много. Имелась проблемная группа китайцев на севере центра. Они очень агрессивны и пытаются расширить свою изначально маленькую территорию. На востоке ведут жестокую кровопролитную войну лагеря узбеков и вьетнамцев. У тех и у тех под контролем более 3 станций. На западе было 3 проблемные станции. Они постоянно конфликтуют друг с другом и нередко нападают на соседей. С остальными можно было нормально торговать и договариваться. Пока говорили, прибыли врачи. 2 высокоуровневых знахаря с легкостью вывели весь туманный яд из организма Ивана Николаевича и улучшили его физическое состояние. В отличие от навыка врач, знахарь сразу исцеляет организм. Но если что-то действительно серьезное, вроде пришить руку, ногу, голову, то это уже к врачу. Впрочем, будь у станции продвинутый госпиталь, как у убежища, проблем с излечением не было бы никаких, даже без знахарей. Милостью босса врачам экспедиции было велено помогать местным с туманным ядом, но лишь до тех пор, пока у них не останется половина манны. Дальнейшие переговоры шли невероятно гладко. Иван созвал всех своих доверенных людей. Сергей рассказал о событиях в мире, показал видеозаписи, поведал о пришельцах и о скором вторжении, а также о многом другом. К слову, в это самое время Альянс лагерей России, АЛР, усиленно осваивал окрестности Москвы. В туман они не совались, но и вокруг города было очень много ценного, особенно когда знаешь, где и что искать. Справедливости ради, убежище должно было получить свою долю добычи. Далее Агдамдур поделился с боссом прогрессом своей команды. Они смогли самостоятельно найти и уничтожить 6 домовиков, еще о 3 подсказали начальники станции. Благодаря мехам 1-го уровня, разведка территории и поиск грибных колоний оказалась весьма эффективна. Разве что сражаться приходилось часто. На каждом шагу были орды тварей, растений и прочие неведомые опасности. Вскоре бойцов экспедиции разместили в жилом доме. Это был небольшой 8-этажный дом, жильцов которого временно перегнали в другой дом. В него было 2 входа, подземный и со двора. Последний был чем-то похож на шлюз, и им редко пользовались. Освещение в доме было, но электричества в розетках не было. Однако проблемой это не оказалось. У отряда с собой имелось все, что нужно. Они установили газовые печки и приготовили шикарный ужин для всей экспедиции. Также маги прошлись по зданию в поисках мест, откуда внутрь проникает туман. А он проникал, потихоньку отравляя бывших жильцов. С поставленной задачей справились вмиг, но можно сказать, что лишь благодаря Джо, лучшему магу ветра убежища. Он своим ветром смог мало того, что выгнать отравленный воздух наружу, так еще и найти все щели, что быстро заделались пеной или заварились огнем. В отряде не было магов земли, что могли легко заделать все дыры. После сытного ужина народ ломанулся на станцию. В отличие от бойцов 1-й экспедиции, 2-й было очень интересно, как живут местные, потому вскоре в подземке стало очень шумно. Правда, больше всего шума и суеты создала одна единственная девушка из экспедиционного отряда. Впрочем, не создала, а стала причиной. Все же местные впервые увидели настоящую эльфийку, потому чтобы поглазеть на нее, собралась едва ли не вся станция. Эльфийка с позывным «Ушастой» являлась ветераном множества битв и военных операций, потому была уважаемым членом армии убежища. А еще она была всеобщей любимицей из-за поразительной красоты и доброты. Потому товарищи стояли за нее горой и никого близко не подпускали. Но вскоре все успокоились, потому что вмешались стражи станции и разогнали зевак. До сна было много времени, потому народ даже успел немного тоннели обследовать. Впрочем, этим вечером во всей Москве было неспокойно. Слухи быстро расползлись. Все же метеоритная бомбардировка, взрывы, сражения и прочее привлекли немало внимания. Кто-то начал бояться, что их захватят. Другие верили, что это спасители или же правительственные силы. Но большинство просто сидели на месте и ждали, что будет дальше. А тем временем в городе Лодзь, в столице Польской империи, состоялось выступление императора, потрясшее всю нацию. «Граждане мои, верноподданные мои, пришло время оставить распри и объединиться перед новым врагом, что угрожает всему нашему виду», – вещал император. На вид ему было лет так 25. На императоре была модифицированная броня 4-го уровня, придающая ему эффектности. Сам он выступал на сцене перед множеством камер. По всей городской площади установили экраны, дабы все могли видеть и слышать своего спасителя, своего великого правителя. «Наш мир подвергся нападению могучих инопланетных чудищ. Они уже вторглись в Россию, Северную и Южную Америки, порабощая людей в рабство и убивая всех непокорных». «Ну и плевать на них, пусть все сдохнут!» — воскликнул кто-то из толпы. Его тут же поддержало большинство. Площадь мигом загудела. «Нельзя! Мне открылась страшная тайна нашего мира. Когда численность населения планеты упадет ниже определенного уровня, мир будет уничтожен», — ответил император, и в этот момент... «Внимание! Вы узнали тайну мира. При уменьшении численности разумных форм жизни до определенной границы, планета Земля будет разбита на миллионы осколков и поглощена пространственным океаном». Все, кто слышал императора, а слышали и видели его почти во всех городах подконтрольных империи, получили это системное сообщение. В этом помог Феникс, он и создал это сообщение. Впрочем, он мог написать в нем что угодно, вплоть до «Если вас укусит зомби, укусите его в ответ, и вам ничего не будет». «Не нужно паниковать. Наша империя сильна и с каждым днем становится лишь сильнее. Мы неминуемо победим!» Громко и эмоционально заявил император. Его голос тут же успокоил волнение людей. Для них он был словно икона, мессия, которому они безгранично верили. Стоило людям успокоиться, как император Росток продолжил свою пламенную речь. Ее он писал вместе со своими друзьями, Гервазием и Здиславом. «Это не просто слова, и я вам докажу. Узрите же!» Император эффектно обернулся и не менее эффектно взмахнул рукой. Тут же перед ним появились 200 тяжелых пехотинцев в эльфийской тяжелой броне 3-го уровня. Но было и несколько в костюмах пилотов. Пилоты вышли вперед и взмахнули руками. Тут же перед ними появились МБД-кузнечик. Начинающие пилоты немного неуклюже, но забрались в кабины, и машины ожили, вызывая у людей восхищение и бурную реакцию. Площадь утонула в гуле голосов, выкриков и патриотических лозунгов. Но вдруг император поднял ладонь, попросив тишины. «Империя совместно с крупнейшими лагерями мира создала организацию объединенных лагерей, цель которых в спасении мира. Эти мерзкие пришельцы, людоеды, познают всю мощь жителей Земли. Под эгидой ООЛ мы объединим все человечество и дадим отпор тварям, а потом придем к ним домой, разграбим его и сожжем». Все города империи утопали в патриотическом настроении. Люди были воодушевлены и тысячами записывались в армию. Другие же старались принести хоть немного пользы своей империи. Кто-то жертвовал монетки, а кто-то просто работал за двоих или даже троих. С недавних пор проблема голода в империи была решена. Но, конечно же, благодаря торговому автомату. А император, благодаря своей способности, начал не выгонять зомби из империи, а наоборот. Он приманивал их, чтобы новосозданная армия системщиков могла охотиться, повышать уровни и зарабатывать монеты с наградами. Теперь у них есть АК-15 и навыки. «Мне кажется, или тумана стало меньше?» – задумался босс. Он находился на площади перед станцией Павелецкая рядом с бронемашинами. «Так и есть, тумана стало существенно меньше», — подтвердил Агдамдур. «Ну, тогда продолжаем зачистку», — заявил Сергей. Вскоре отряд двинулся в путь. За ночь начальнику станции удалось собрать немного информации и дать новые цели силам экспедиции. Однако перед тем, как возобновить операцию, босс отправил Гая в небо, дабы получить сведения о состоянии дел убежища. Но волноваться было не о чем. Все шло по плану, и присутствие Сергея не требовалось. А вот в Москве он еще был нужен. Слишком уж много здесь опасных чудищ и чувствующих себя чрезмерно важными лидеров лагерей.